Стражники в страхе отшатнулись. Копья со стуком попадали на пол, и разгневанная гостья молча прошла во дворец. К тому же ее разбирало любопытство, почему в городе появился обычай, запрещающий впускать странников. Пламя факела с ревом взметнулось к потолку, когда смерть прошла по коридорам, но мрачную фигуру богини окутывала тьма. Она шагала все дальше, мимо танцовщиц, порхающих над изукрашенным разноцветной мозаикой полом, мимо благоухающих садов. И со всех сторон до нее доносился шум веселья. И вот на пустующий конец стола, где раньше усаживали странников, пала тень. Вспыхнул и погас факел, смех замер на губах мужчин и женщин, попытавшихся понять, кто вошел в зал. Но им не дано было увидеть незваную гостью. Лишь царь поднялся со своего трона, и его жена, небесно-голубые глаза, которые широко открылись.